Правда, ради стабильности и плавности интеграции новых беженцев пришлось пойти на не самые приятные, но крайне важные и необходимые действия, а именно построить новый концентрационный и фильтрационный лагерь. Хоть сама идея и смысл лагерей не несет ничего плохого, но вот у любого советского гражданина они ассоциируются только с живыми кладбищами земного альянса, где чего только не было, хотя нет, в них не было человечности, даже извращенной. Поэтому хоть все и знали, что они никогда в жизни творить подобного не будут, но только от самого слова «концлагерь» неприятно сводило челюсти, а костяшки рук белели от непроизвольно сжимающихся кулаков. Нет, в СССР существует ГУЛАГ, но это не кладбище для двуногого скота, а полноценный лагерь для заключенных, где те трудятся на благо общества. В начале 20 века, конечно, были перегибы, но к веку 21 подобное постарались исправить везде. В этих самих лагерях всех людей из Лордерана сначала проверит на всякие болячки и прочие прелести магического мира, затем вылечит, а сомневаться, что это потребуется, нет причин, ведь чудотворная магия исцеления, хоть и в магическом мире, осталась прерогативой богатых и властных, а значит, от особенностей средневековой жизни придется лечить всех. Попутно беженцев будут опрашивать и составлять на них документы, а в перерывах между сопутствующими процедурами просвещать настолько, насколько это возможно, чтобы беженцы могли соответствовать хотя бы уровню островитян КТССР в познании коммунизма и реалий новой жизни. Но самые противоречивые чувства испытывали работники этих лагерей. Они много что в своей жизни повидали, однако, чтобы видеть, как люди, попадающие в такие места вместо толики опасения, брезгливости или иного негатива, искренне радуются тесным баракам, постной, но теплой и съедобной еде, выдаваемому ширпотребу взамен уничтожаемым вещам. К сожалению, объяснение нашлось очень просто: бедняки, что жили даже без защиты патрулей, семьи, что влачили жалкое существование на побегушках у своих более зажиточных сограждан, в общем, классические пролетарии-люмпины, которым некуда податься и нечего терять, кроме своих цепей. Им проще всего покинуть насиженные места, их ничего не держит, а вот голод, болезни и орды нежити очень здорово подгоняют, так как своим правителям они и гроша ломаного не стоят, а значит, остается только отринуть единственное, что держит, свое прошлое и поставить на кон все, что имеет. И эта ставка, жизнь с верой в те истории, что рассказывали целители из новой гильдии, что заглядывали в трущобы, бедные окраины деревень, хутора и повествовали о живой сказке, о людях, что живут без господ, о людях, что не верят в богов, даже если те явятся перед ними, о людях, что не плывут по рекам судьбы, а сами их прокладывают, о людях, что протянут руку помощи, а не будут насмехаться над убогим, о людях, для которых жизнь – это не игрушка и прихоть, а единственное, что есть и что надо беречь, о людях, с такой же красной кровью, что и у любого другого, живущих так, как ни одному человеку не снилось. А пока охрана лагеря предавалась тяжелым думам, очередная группа детей-беженцев шла на забавные представления, что вели для них чудаковатые, но добрые сови. Каждый раз это были разные представления, то басни, что читают барды, то спектакль с тряпичными куклами, то забавные игры в красноармейцев. Сами представления, незаметно для самих детей, вносили в их души искры красного огня мысли о том, что есть на свете справедливость и надежда на лучшие. А в конце добрые дяденьки или тетеньки вели их в столовую, где некоторые впервые чувствовали такое незнакомое для себя чувство сытости, а после можно было поиграть с игрушками, а не идти просить милостыню возле храмов или помогать вспахивать поле. А железная двухъярусная кровать с матрасами и перьевыми подушками казались детишкам какими-то кроватями вельмож, а может быть и королей. Другая же группа, из тех, что старше, не без малого интереса посещала уроки агитации и пропаганды, где впервые, уже не на уровне догадок за вечерними посиделками у костра, объясняют странное поведение вельмож или торгашей и многое другое. Вот, например, почему всей деревне приходится скидываться на охотников на монстров, когда из-за ранее разоренной деревни лендлорд и так поднял оброк, но толку от этого нет, ведь явно, что беда сама собой не пройдет, а еще одна уничтоженная деревня только добавит забот. А ответ очень прост: лорд не дурак, по крайней мере с его позиции, как ему выискивать милости перед более властными чинами, если у него вообще ничего не происходит. Вот завелась банда разбойников и зачем лорду ее разгонять, если ее существование – это отличный повод поднять налоги, а в палате лордов браво отчитываться о повышенной доходности и какой ты молодец, а через какое-то время говорить, что а ужас, бандиты табунами оказывается начали ходить и вообще, занимаются не только грабежом, а подымают мятеж и посягают на святое. А что это значит? Правильно, можно просить о дотациях, уменьшении налогового бремени для лорда и заручиться силой королевской армии, что будет истреблять разросшуюся опасность. Банда-то знатно разрастется и в нее все равно, так или иначе попадут личности, что негативно настроены к власти. Вот и получается сплошная выгода, налогов собрал больше, часть потратил на подкуп нужных людей, потерял несколько деревень, а взамен не потратил и гроша на стражу, расправился с отбросами чужими руками, так еще и от короны получил послабление на следующие несколько лет, плюс тебе нагнали людей для основания новых деревень взамен уничтоженных. Ну, а ежели местные сами разобрались, так это тоже плюсик в личное дело и рост репутации. А значит, можно смело рапортовать об успешном уничтожении банды или чудища и рассчитывать на поощрение от короны. А во оно как на самом деле, то ли от изумления, то ли от возмущения делился впечатлениями от прошедшего урока Явик из дальних буков, смогшим своим языком довести до того, что его аж лично помещик велел прилюдно выпороть в свое время. Хоть среди обычных людей Явик и считался еще тем любителем почесать языком, но благодаря ему же, мог быть всегда в курсе даже дел каждой лягушки в болоте, а так как развлечений у сельчан не особо много, то послушать его всегда все собирались. А тем временем известный всем беглецам балагур и смутьян продолжал, сам того не подозревая, разжевывать и сглаживать непонятные углы из прошедшего ликбеза, ведь одно дело, когда тебе говорит чужак, а другое, когда правдоруб, выбивший лорда из душевного равновесия на чистую воду простыми, но жизненно важными вопросами простого люда и понесшим незаслуженную кару, ставший для многих настоящим мучеником, а значит, его слово всегда будет иметь вес, как бы не больше того же лорда, по крайней мере для смердов. Тогда же все сходится. Зачем им нас лечить, если же мы платим подати за каждый род? Вот пускай баба нарожает побольше, значит больше выживет, несмотря на болезни. С важным видом и жестами, пародирующими политрука, продолжал вещать Явик, забравшийся для пущей убедительности на бочку. А вот теперь осознайте всю жопу. Если бы не появились сови, как демоны из табакерки, и не заставили эти барские задницы шевелиться, то не появилась бы на ясный свет гильдия лекарей, то нас бы тут и не было. Понятно, что такое выступление наблюдали не только простые беженцы, но и работники лагеря, которые с пониманием сжимали кулаки вместе с бывшими бедняками Лордерана. Ведь и сами не так давно гнули спины на баринов и царя. Вспомните, кто первый нам сказал, что те зерна похожи на прокаженные, и уговорил старосту сжечь их, несмотря на наше негодование. Кто предупредил, раньше аж на целый сезон, о странной болезни, что тихой поступью умерщвляет даже крупные деревни, а что же ж говорить тогда о нас? Подохли бы в тихих стонах умирающих крысиной смертью, и никто бы не заметил. Вот если бы у лорда сдохла борзая, и то больше у него интереса было бы. Так эта мразь же знала о всей этой херобре, нас не предупредила, зато заранее собрала подати, чтобы его дочь-потаскуха ему пса выносила. Толпа беженцев неодобрительно загудела при упоминании бывшего господина, а сам Явик тут же задал вопрос, который все бедняки-беженцы себе задали. И что же мы имеем по итогу? Да за один гребаный день, люди, что о нашем существовании не подозревали, сделали больше, чем лорды за последние годы. Да за одну неделю Явика работника у сови я готов отдать всю свою собачью жизнь Явика смерда. Я за эти дни забыл, что такое вечный голод, холод и грязь. Уже более тихо, но с какой-то детской обидой в голосе Явик продолжил свою речь. И я себя ловлю на мысли, а может чужаки, да какие теперь уже чужаки, правы. Вот им не боги, не духи, ни господа нахер не сдались, и живут же и даже получше некоторых лордов. Да вот еще лордов ведь и сотни не наберется, хотя если прибавить сюда всю кодлу их родственников, то такое чувство, что их как деревьев у эльфов в лесах. По глазам вижу, что хотите сказать, якобы боги и духи от нас тогда отвернутся, так сами посмотрите. Богам до нас столько же дела, как и лорду на ваш пустой желудок, а духи, так покрутите своей глазелкой получше и увидите, что их тут больше, чем у семейки нашего бывшего лорда рогов. Разросшаяся за время монолога толпа слушателей чуть животы не понадрывала от смеха, ведь о порочности лорда и его семейки знала не то, что вся провинция, а даже, возможно, и другие представители Альянса. Проще назвать, под кем они не переспали, а слухи поговаривают, что и животных со зверолюдами можно включать в список. Так что, не знаю как вы, а я лучше на шахте у Сови проработаю всю жизнь, чем обратно вернусь. Я Синевый лес, обитель Кинариуса. Кинариус находился внутри своей обители, состоящей из необычайно разросшегося дерева, которое бы Сови определенно назвали бы Бадьяном Великим. Вот только Бадьян, служащий домом Кинариусу, был под стать размером своему владельцу. Тем более, что дикий бог с помощью магии природы превратил это растение в натуральную арт-батарею плодов, плюющихся кислотой, да и цветки его могли сбить с ног даже демона. Именно в этом месте располагалось небольшое природное место силы, и здесь дикие боги могли общаться со своим живым коллегой. В данный момент они обсуждали проблему Сови. А тут еще разведчики донесли о том, что появилось под боком и другое государство, Орда. Сови добрались и до гнолов. Они настраивают зверолюдов против нас, а поскольку наше возрождение затягивается, то сил следить за всеми не хватает. Хорошо, что мы разбудили друидов, и все равно этот дурак Малфурион даже из изумрудного сна оказался способен разглядеть этих Сови и восстать против меня. Еще и Тиранду у меня забрал. Сын, ты должен ускорить приготовление по нашему возрождению. Говорившей оказалась колдорейка с серебряными волосами и такого же цвета глазами, сияющими невероятно ярко, правда черные белки глаз портили картину. Впрочем, Элуне было плевать на внешность своего аватара. Она жаждала вернуться в этот мир независимым существом, чтобы можно было бродить где угодно и заниматься любимым делом. Как мне сделать это? Сови используют такое оружие, что даже меня оно может сокрушить. Воспользуйся своими познаниями в магии природы. Если бы не демоны, то колдоры тоже бы пошли по этому пути, так что сам не высовывайся, а действуй через своих верных помощников. Пускай Сови тратит свои силы на демонов, и нам спокойней будет, и наши враги будут заняты. И не смотрите все на меня так, словно мы в первый раз занимаемся этим. Тут дикие боги не могли ничего возразить. Элуна была верна себе. Некогда они были простыми духами, которым меньше всего перепадало внимание троллей. Они были всего лишь покровителями родов, пока Элуну не посетила мысль о том, как сделать так, чтобы стать кем-то большим, чем просто одними из множества Ла. И они поверили ей и пошли за ней. В обычных условиях Ла никогда не стали бы богами, но сила Источника Вечности смогла помочь им в обретении заветного статуса. Ну и плюс ко всему Элуна смогла договориться с титанами на этот счет. Договаривалась она с титанами, вероятно, самым приятным для себя способом. Вот так и получилось, что группка слабосилок из числа Ла смогла совершить качественный скачок. Пока тролли вели непрерывные войны с инсектоидами-арахнидами, Элуна и остальные отыскали Источник Вечности и воспользовались его силой, чтобы обрести материальные тела. Правда, повезло здесь, как всегда, только Элуне, которая смогла захватить под свой контроль заблудившуюся девочку из народа троллей. Остальные довольствовались теми животными, что приходили на водопой к Источнику Вечности. Ну, а дальше дикие боги занимались тем, что распространяли свое влияние среди животных и троллей. Последними занималась Элуна, которая заманивала охотников к Источнику Вечности и использовала их для создания новой расы. Возможно, это было несколько цинично, но Элуна шла к своей цели, не считаясь с методами, хотя своих детей она любила независимо от того, хиршаты они или дри. Ну, а поскольку они ее дети, то за ними пригляд нужен. А то там какие-то проказники к Источнику Вечности свои ручки шаловливые тянут, в другом месте начинают задумываться о смысле жизни, а другие, как последние хулиганы, в телескоп смотрят, разглядывая луны Азерота. И, Кинариус, постарайся обойтись без своего оленьего гонора. Я не хочу вмешиваться в это сама. Я заботливая мать для хиршатов и колдреев. И я буду очень разочарована, если ты опять наломаешь дров, как обычно любишь. Чего у Кинариуса было не отнять, так это звериной ярости и соответствия со своей оленьей природой. Приходилось периодически его одергивать, чтобы верховный правитель двух народов-хранителей природы не увлекался раздачей наказаний. Правда, у Элуны были и иные способы контролировать ситуацию помимо Кинариуса и своего жречества. А остальные чего вид имеют такой поникший? Живо за работу! Вашим друидам нужна соответствующая накачка, чтобы у них в голове от этих глупостей из иного мира не начали мозги размягчаться. Дикие боги согласно мотнули головами, понимая, что делать действительно что-то надо. Иначе пришельцы Сави смогут захватить в себе всех зверолюдов. Довольнее всех был Галдрин Лагош, чьи последователи в последнее время активно увеличивали свою численность в людском королевстве Гилниас. Правда, тонкие ручейки силы шли и всем остальным. Тортелла же решила про себя, что с Сави можно договориться. Ничто не помешает ей пообщаться с Сави самой. И такие же мысли стали приходить в голову остальным богиням. Авианна, Янаха и Тарунга, как и Тортелла, чувствовали по-прежнему своих потомков. Правда, в этом отношении Тарунге, богине корови, меньше всего требовалось беспокоиться, ведь ее минотавры никогда не примут Сави, особенно после всего, что те сделали в Мулгаре. Впрочем, и братья-медведи смотрели на заявление Элуны с некоторым снисхождением, ведь им поклоняются не только друиды-медведи, но и все бьорны, а пандарины заключили с Сави мирное соглашение. Правда, выступать против Элуны братья точно не хотели, ибо с этой сучки станется применить карательные методы воздействия на других диких богов. С Элуны станется проявить свой стервозный характер на полную катушку. Я все же не считаю, что с Сави нужно воевать. Можно ведь разделить сферы влияния. Это на собрании появился Мамтот собственной духовной персоной. Бог Мамонт единственный не боялся Элуны в гневе, потому что был банально сильнее ее. Собственно, он единственный мог что-то сказать ей поперек. Я не буду участвовать в этой войне. Я уже убедился, что попытки воевать с Сави обречены на провал. Я не поведу магнатавров на убой. Я свое слово сказал. Мамтот развернулся и был таков, исчезнув в пелене снега, оставшийся на полу белой бахромой. Волкоград. Бункер генсека. В кабинете генсека в бункере сейчас присутствовало только два человека. Первым был сам хозяин кабинета, а вот вторым был главный псионик СССР, начальник КГБ Леонид Юрьев. И когда он наконец-то закончил свой доклад, то у генсека просто не было слов, цензурных. То есть вы просто наехали на душу Гул'дана. Типа он был послан нами в прошлое, чтобы исправить тиранию Ньерзула, а вышло еще хуже. Да именно так мы все и поставили. Бедный герой Вася Пупкин не справился с заданием и теперь должен расплачиваться по полной программе, проверяя на себе виртуальную реальность. Танки не один в действии. Поверить просто не могу. Зато, используя отличную память бронзовых драконов, удалось реализовать эту историю. Он теперь свято будет уверен, что был водворен в прошлое под личиной орка и смог изменить историю, правда, не так, как нам хотелось бы. Орда не стала править Азеротом, но последствия все равно оказались трагичными. Значит, вы показали ему историю Ньерзула из параллельной временной нити. Да, и я был очень удивлен, сколько вариантов развития событий хранит память бронзовых драконов. Пришлось еще товарищу Гул'дану напомнить о его прошлом. Небольшие ссылки на несчастливое детство в детдоме, молодость в дружном разведвзводе и гибель товарищей от лабграннов, что были использованы Ньерзулом для усиления боевой мощи Орды. Главный особист и разведчик передал генсеку папку с описанием сценария жизни Гул'дана, советского шпиона и диверсанта глубокого внедрения Васи Пупкина, а заодно рапорты о том, как сейчас идет работа с резидентом, который с огромным ахером вспоминает свое прошлое, и то, как вызвался добровольцем для борьбы с тираном. Вы его там до суицида не доведете. Все же резкая смена личностных приоритетов. Миша, об этом не беспокойся. Я лично проконтролировал весь процесс. Отлично. Весь проект под твою ответственность. Вербовка такого специалиста поможет усилить СССР. Тем более, что им отчаянно не хватает информации о пылающем легионе, а судя по донесениям разведки, Гул'дан с демонами разве что в десны не долбился. Хотя есть же у легиона суккубы. Должны быть, судя по тому, что удалось узнать о чернокнижниках, любящих развлекаться с демонессами. А почему Вася Пупкин? Мы собираемся для него организовать пару утечек информации о программе клонирования. Лишенный связи с прошлым, он сам додумает недостающие фрагменты истории. Ладно, Леня, полагаю, все риски тобой были учтены. И что там, кстати, с клонированием? Начальник разведки почесал себя за левым ухом. Так, материал сейчас собираем. Надо же использовать нормальный материал, вот и будем выращивать соответствующую яичную ферму. А с продуктами этой фермы будем уже вести работу. Придется базовую основу набирать, но думаю, в течение 3 лет сможем начать поставлять первых взрослых клонов. Генсек важно покивал на это, вспоминая об истории клонирования в родном мире. Вот уж действительно был тернистый путь проб и ошибок. Методика СССР даже не сказать, что была клонированием в чистом виде. Природа ведь не терпит фабричного метода, так что мировым державам приходится идти на разные хитрости. В Альянсе, например, идут путем длительных опытов и тщательных отборов материала, генетических модификаций и корректировок на протяжении всего процесса выращивания, но и получают они элитных клонов. Япония пошла по пути развития партеногенеза, то есть часть их женщин-клонов, имеющая самый высокий индекс плодовитости, занимается только тем, что мечет икру, причем в самом прямом смысле слова. Они имеют слабые псионические способности, но высокий уровень плодовитости. Нанитами им отращивают жабры и содержат в идеальных условиях, где эти девушки мечут свои копии в виде икры. За месяц это дает примерно десяток копий с одной несушки. Для мужчин же в Японии предусмотрена специальная программа донорства стволовых клеток, имеющая юридическую поддержку, социальные льготы и финансовую премию. Все мужчины от 21 до 36 лет должны хотя бы раз сдать генетический материал для выращивания клонов. С одной донорской сдачи можно получить до 100 полноценных клонов. В теории можно и 1000, но качество материала после первой 100 клонов начинает неуклонно падать, хотя специальными методиками добиваются получения 200 клонов. Первые 100 идут в качестве воинов, а вторая 100 становится гражданскими специалистами. СССР в этом плане менее всего придерживается самого клонирования. Советы собирают генетический материал своих граждан, выращивают из него соответствующие органы и попросту создают огромный запас сперматозоидов и яйцеклеток, после чего начинают скрещивать разные образцы. Непосредственно само клонирование начинается сугубо природными методами, ибо на этапе первых делений зиготы советские ученые добиваются 16-кратного увеличения будущих эмбрионов. В результате такого близкого к природе метода у СССР наблюдается самый низкий процент браков в производстве клонов. У нас же есть генетическая база народов СССР. Зачем все с нуля начинать? Наш банк генетического материала мы уже используем. А я говорил не про советских людей. Мы собираем генетический материал местных. Сам понимаешь, как тяжело работать в таких условиях. Маскируем это все под стандартную диспансеризацию. Генсек снова кивнул головой в понимании. Действительно задел на будущее. А если удастся проковырять окно обратно на Землю, то первый важный груз точно будет состоять из местного генофонда с описанием видов. Архипелаг Культерас, остров Штормвалли, северный из 3 островов, окружающих Новый Владивосток, был местом обитания эттинов, которых на остров завезла Орда в попытках штурмовать гордое княжество во Вторую войну. Попытка не удалась, а примитивные двуглавые гоминиды так и остались на острове, раз в полгода беспокоя окрестные деревни на предмет жертв. Обычные крестьяне не могли рассчитывать на то, что их проблемы заинтересуют князя Дайлина Праудмура, потому последние 30 лет регулярно жертвовали скотину для пропитания эттинов. Ну и соответственно охотиться из-за этих тварей в их лесу никто не мог, да похоже скоро и нечего будет ловить в том лесу, а эттины перейдут на людей. И наверное никто бы и внимания на это не обратил, но все поменялось, когда пришел Советский Союз. Сперва никто даже не обратил на это внимания, зато сами советы обратили внимание на проблему эттинов. Буквально месяц назад всех мутантов изловили и поместили под замок, на выпас на подконтрольной территории. Ну и кроме двуглавых гоминид поймали еще и племя мурлоков, которых содержали в загоне по соседству. А местные жители с окрестных деревень ходили одно время смотреть на все это как на ярмарку. То еще зрелище было, смотреть на этот зоопарк тупиковых ветвей эволюции. Начальник всего зверинца только хмурился, смотря на то, как прибывшие ученые работают с мурлоками, обкалывают жаболюдов десятками уколов и еще псионики в этом участвуют. Не, задумка конечно интересная, но что из этого получится? Народ снова начал бегать и смотреть, как недалеко от бывшего Дрисбурга, который был также известен как крепость Дайлина, а теперь переименован в порт Серб, появилась деревня мурлоков недалеко от побережья. Правда, дальше уступа, отделяющего деревню племени Золотой Звезды от порта Серпа, никого не пускало оцепление из солдат, но даже так зрителей хватало в первый месяц. Сови даже установили бинокли на штативах на краю уступа, чтобы наглядно показать, как труд превратил жаболюда в разумного ихтиандра, а разумного ихтиандра в коммуниста. Правда, когда в местные города и деревни прибыла первая партия бумаги, созданная из водорослей, что выращивали мурлоки золотой звезды, стала заметна практическая польза, и местные жители уже по-иному стали смотреть на сови. Поддержка населения стала вовсе неоспоримой. Ведь мало нации тираси того, что благодаря сови у них появилась работа, бесплатная медицина и бесплатное образование, так еще и мурлоков коммунисты смогли обратить в свою веру. Комиссары на местах стали с удивлением замечать о том, что народ стал повторять известные высказывания советских людей. В библиотеке потянулись желающие почитать книгу «Коммунизм для чайников» и не только. Одним словом, после эксперимента с мурлоками золотой звезды оказалось, что народ начал втягиваться в образовательный процесс и идеологическую подготовку. Понятное дело, что в КГБ одно с другим быстро соотнесли и запустили информацию в народ о племени Красной Чешуи. Еще чуть-чуть, и скоро потребуется создавать продвинутый экскурс в коммунизм. Надо в Новый Владивосток доложить и дальше по инстанции. Так, а что там с этими двуглавыми гигантопитеками? На самом верху решают. Поговаривают о том, что специалиста нашли, который занимается ускоренной эволюцией и магической хреномутью с душами связанной. Вроде хотят часть наших погибших в войнах с Альянсом и Ордой выдернуть обратно. Собеседник посмотрел на говорившего круглыми глазами. «Что ты на меня смотришь? Сам же видел, что здесь душа, это не бас, не святош, а вполне материально-магическая субстанция. Речь шла про упокоение призраков на побережье, что не могли найти покой и периодически беспокоили живых. Сам бы не видел, не поверил. Это получается, эттинов используют как? Да, руководство планирует их довести до ума и использовать в качестве донорских тел. Все равно они безмозглые животные. Примитивные инстинкты без проблеска мысли. Даже то, что они дубины используют, это инстинкт. Не начинай вот только, в этом сумасшедшем мире некоторые утверждения придется пересмотреть с поправкой на магию. Если раньше мы сражались с врагом, который засел внутри самой природы человека, то теперь приходится сталкиваться с существами с другой логикой. На той неделе разумных пауков на друствори гоняли. Ну поглядим, что там у особистов получится. Ладно, загляни ко мне с рапортами через пару дней. Надо все оформить, как полагается. Архипелаг Культерас, остров Друствор. В сердце западного острова, примыкающего к Новому Владивостоку, с древних времен обитала всякая неведомая ерунда. Но нет такой ерунды, которая бы переплюнула танк Армагеддон. Ну и Катюши с Фау-4 прошлись предварительно по местности. А дело все было в том, что с приходом советов на Друствори пробудились его древние обитатели, которые в свое время и дали название острову. Бывшие друсты, превратившиеся в дендроидную нечисть нежить, принялись совершать набеги на деревни. Но их встретили порохом и пулями советские солдаты, а потом и сами перешли в контрнаступление. Каждое вычисленное логово друстов закидывалось ракетами и бомбами, после чего туда заезжали армагеддоны и кроты и начинали перепахивать весь квадрат с целью. Буквально за месяц с логовами тварей было покончено, но тут обнаружились еще и странные аборигены-тарталаны. Черепахолюды обосновались на западном берегу острова в неприметной деревеньке и никак не контактировали с местными жителями, пока их не обнаружила разведка сови. Дети богини Торталлы оказались на редкость миролюбивыми созданиями. И это не могло не радовать, ибо сови уже замахались воевать с агрессивными недоразвитыми созданиями, порожденными безумными дикими богами. Из них только Элуна имела гуманоидный облик, но вот только на ее сиськах пятого размера все и заканчивалось, ибо, судя по недавно обнаруженным колдреям, влияла на них Элуна очень скверно. Вы не верите в богов и считаете их плохими. Старейшина деревни был сильно удивлен тому, что говорили эти новые люди. Тарталланы уже успели оценить, что их больше не донимают пираты с требованием дани, но теперь не понимали, чего от них хотят новые хозяева островов. Я бы очень хотел поквитаться с тем, кто нас создал. Вперед выдвинулся кентавр, который был, мягко говоря, плохого мнения о диких богах. Посмотри на меня. Если бы не сови, то я бы до сих пор бегал бы с голым задом по степям и жрал бы всех чужаков на завтрак, обед и ужин. Сови дали нам разум, которым не наделили жестокие боги. И дикие боги должны получить наше презрение и ненависть. Тарталланы даже и не знали, что думать. Старейшина начал предлагать платить дань из жемчуга. Остальные были шокированы тем, что рассказал им кентавр. Сови еще раз сказали, что возвращают разум свинобразам, гарпиям и прочим зверолюдам, которых встречают. «Мы не верим вашим словам. Сделай для нас больше, чем сможет Тортола, и мы выслушаем вас. Наши собратья на острове Зандалар страдают от тирании троллей. Помогите им, если вы такие могучие, как говорите». Контакт не задался, но по крайней мере советы узнали, что есть какая-то империя троллей Зандалар, которая тиранит несчастных тарталанов, а может быть и другие народы. А что касается Дани, то Сави пообещали охранять деревню, лечить ее жителей и обеспечить их поддержкой в трудное время, заодно начав ликбез, в обмен на дары моря. Архипелаг Ультирас, Новый Владивосток, сука. Ну почему только у меня сегодня проблемы? Что случилось? Тут драка. Вбежавший Чак-Чак ухудшал ситуацию. Дело в письме, с требованием обмена адмирала флотилии дирижаблей на преступную шишку. Эту авантюру нам разрешат провести, только в случае войны с Альянсом. А-а-а-а, сука. Успокойтесь, босс. Просто наденьте на кого-то мешок и скажите, что это тот урод, о котором вы просили, и все тело в мешках, дело в шкафах. Они сами диктуют условия, и ловушка не получается. Тогда скажите ханам, что армия пиратов, а она где? В Туманном Альбионе, да не знаю где она. Опадайте нашим хитрецам-писарям, вдруг они найдут что-то на бумаге. Нашли чернила из кальмара. А разве у местных кальмаров синие чернила? Чак-чак, ты гений. Герой среднего детектива побежал в библиотеку. Он искал альманах морских созданий, где должно быть подробно написано про каждую животинку все и даже больше. Среди красочных карт и о месте обитания этого хиатина Акулисюйпа. Вот они где прячутся. Телея Мельборн и Карджин вошли в таверну. Черные как смоль стены украшали кованые кандилы, с которых годами не убирали воск. Телея искала, так называемого языка, а точнее своего брата. Горе и гордость своей семьи опустошал очередную кружку пинты. Понятное дело, ведь после прихода советской власти он оказался за бортом. Ранее корсар, контрабандист и патриот, а ныне пьяница и тунеядец. Раньше к нему обращались как к специалисту, который с легкостью отправит пиратов на дно, незаконно привезет нужные государству вещи, и с невероятной легкостью внедрялся в банды особо опасных пиратов и уничтожал организацию изнутри. Ему даже Праудмур отправлял письмо с благодарностью. Но сейчас сон пустое место. А дорогая сестренка, пришла меня в горильник засунуть. Нет, Мерч, я не пришла тебя забирать в обезьянник, мне нужна твоя помощь. Что опять на ранки от канатов падуть? Или хочешь похвастаться своим положением? А, убийца террористов. Нет, пираты похитили одного человека и меня это не интересует. И да придешь снова плакаться на духа ветра, который не дает тебе удержать грот, запомни, нужно канат наматывать вокруг руки, а не держать в руках и искать папу. Послушай ты, Телея набрала воздуху полную грудь. Гражданин Мерч Мельборн, как представитель законной власти, я требую от вас сотрудничества в поимке беглого преступника, леди Эшвейн. И весь кабак затих. Фамилия Эшвейн уже давно стала синонимом беды. Под их контролем были огромные подпольные предприятия, казино, рынки с рабами, пивоварни с разбавленным алкоголем, специалисты по выбиванию долгов, пока не пришли Сави, которые положили конец их преступной деятельности на архипелаге, на большей части. Хм, правду говорят, что Сави поехавшие, раз они решили поймать Эшвейн. Эх, ладно, пошли, поймаем причину всех старых бед. Талия, Карджин и Мерч покинули кабак, направляясь к зданию Гуфт. Да, только моему начальнику не надоедай. А кто он такой? Железная клешня. Ты не шути так, сестренка, этот псих многих преступников отправил за решетку. Вы подружитесь, хотя он не любит капиталистов. Кого? Сам узнаешь. Брат с сестрой шли по коридорам Гуфт Нового Владивостока. И как оказалось, снова все не слава свету. Из-за вагона и маленькой тележки проблем управление трясет как от землетрясений. Хей, куди пешов? Сюди без попиту не можно. Да он сеамный. А-а-а. Ну так би в дразу. А чё ви так схож? Дня чечи, брат. Ось ваначе. Тайду я. Мерч на это все смотрел с открытым ртом. Все вокруг него так крутилось, двигалось. Где-то пробегает железный паук по потолку, то огр смотрит сразу на два волшебных зеркала, связываясь с кем-то, то кто-то из златокожих троллей колдует что-то странное. Скажем сразу, это ни в какое сравнение с стражей под командованием Сайруса Кристфола. Сайрус Кристфол – это неподкупный ветеран первых двух войн и герой для каждого горожанина. Но как бы этот человек ни пытался очистить улицы от грязи, Корпорация Эшвейнлика подкупала очередного дворянина и все возвращалось на круги своя. Но долго Мерчу не пришлось топтаться на месте, ведь по лестнице начал спускаться он. Овальная шляпа, строгий костюм, железная искусственная рука и строгий шаг, чей стук отдается нервным, но тихим громом. Еще один капиталист. Как же меня все задолбало. Курсант. Я. Кто это такой? Мерч Мельборн, мой брат и тот, кто поможет нам в поимке Эшвейн. Только гражданских мне не хватало. После чего Дмитрий обратил свой взгляд на корсара-шпиона. Драться умеешь. В городских драках и на море мне равных нет. Фиролас. Когда показался выход из подземного лабиринта пещер, расходящихся от горы Хиджал на многие мили вокруг, братья Ярость Бури и их женщины вздохнули с облегчением. Весь путь под землей занял 3 недели, так что за почти месяц плутаний в подземных лабиринтах настроение успело у всех испортиться. Особенно Тиранда с каждым днем напоминала пантеру. «Поверить не могу. Мы выбрались». Радостные голоса эльфиек прервал Иллидан, поднявший руку. Все послушно заткнулись, ибо лишний раз ввязываться в неприятности не хочется. До сих пор от белок не отошли, что требовали подать им Кинариуса для снятия с него шкуры за похищенный желудь. Жуткое зрелище, если честно. Разумные белки, подземный лес, грибы, светящиеся в темноте пещер красивым бирюзовым оттенком. И в этой жутковатой обстановке растут красные растения. Это не отменяет того, что нам надо быть осторожными. Что такое, брат? Ничего, показалось, что рядом сатиры, но терять бдительности не стоит. Надеюсь, в Фиролосе мы не заблудимся. Сказана Иллиданом эта фраза была с многозначительной интонацией. Малфурион немного смутился. Подумаешь, свернули не туда пару раз. Он же не во всех туннелях был по молодости, чтобы каждый камень помнить досконально. Может, их за эти 10 000 лет проело. Короче, группа колдораев вышла в лес и направилась на юг, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Но словно лес услышал их молитвы и был пустым. Где-то, правда, далеко иногда слышалось на границе слышимости чье-то присутствие, где-то как будто что-то быстро-быстро стрекотало и что-то происходило, но ни Иллидан, ни Малфурион ничего не могли понять. Уже неделю они неуклонно продвигались на юг в сторону пустынных земель Южного Калимдора. И в последние сутки стали замечать странное шебуршание вокруг отряда. Кто-то мелкий и достаточно быстрый наблюдал за ними. Слышался только пару раз малопонятный цокот, как будто клинком провели по камню. Проклятье! Я уже сутки не могу спокойно жить. Эта тварь с металлическими когтями меня нервирует. Мэф уже начала сама раздражаться, как и Тиранда, взбешенная самой ситуацией, в которой они все оказались. Бывшая жрица Элуны теперь впитывала в себя свет луны каждую ночь, но никак не могла набрать в себя достаточно его энергетики, чтобы поддерживать свое спокойствие долго. Колдоры без лунного света вообще превращались в разъяренных неуравновешенных фурий, особенно женщины. Наверное, это и объясняло тот факт, что никто в лесу не рисковал столкнуться с толпой бешеных колдораек при поддержке воинов-мужчин. Однако больше всего отряд удивился, когда на их пути попались заброшенные руины. Наверное, в древние времена это было небольшим храмом, посвященным пантеону диких богов, вот только следы в этом храме были свежими. Кто-то был здесь относительно недавно и изменил интерьер внутри на прямо противоположный. И это точно не были сатиры, которые боялись таких мест и редко когда занимались осквернением храмов. Им это попросту было не нужно. Уж слишком вероятно ответное проклятие от диких богов. Что здесь случилось? Когда ночные эльфы вошли внутрь, стало понятно, что произошло. Постамент с дикими богами был заменен на изображение красной звезды с серпом и молотом, а статуи богов свалены грудой обломков у основания.